Одна со снежным уродом, без какой-либо надежды, что меня хоть кто-то спасет. Кто-то. Бран. Я и не думала, что в глубине души так сильно надеюсь и жду, что он придет за мной. А теперь в мозгу угнездилось понимание. Пока я здесь ломаюсь, он там замерзает. А если Вар умрет, то самый распоследний шанс, что за мной кто-то придет, погибнет вместе с ним. Инопланетянин знал, в чем мои слабости и как правильно манипулировать, чтобы получить от меня желаемое. Я не смело подвинулась и оседлала Фриза. Это было волнительно. Кровь стучала в ушах, заглушая все звуки. Все же ледяной мужчина представлял собой смерть во плоти. Адреналин подскочил до небес и ударил в голову, когда алебастровая плоть в матовом чехле скользнула внутрь и плотно угнездилась там, растянув и наполнив. Фриз стал двигаться во мне, вкрадчиво, не спеша. Это было похоже на карусель. Движение постепенно ускоряется, вверх, вниз, будто ты скачешь на лошадке. Карусель вертится быстрее и быстрее, вместе с ней начинает кружиться твоя голова и мутиться разум. Я старалась вытерпеть это мучение. Мужчины — примитивные существа. Неважно, какой он расы и с какой планеты, им много не надо. Вскоре он наиграется, стоит только немного потерпеть. Ритм убыстрялся, а вместе с ним поднималась температура тела и усиливалось головокружение. Сама того не желая, я выдыхала воздух толчками в такт ударом бедер снежного. Я еще как-то старалась пребывать в сознании, время от времени встряхивая головой и прогоняя сладостный дурман, но мучитель был неумолим. Сладостное забытье затопляло, норовя накрыть с головой и унести прочь остатки сознания. Интимное место сладко сжалось, обхватывая неутомимую мужественность. Вместе с этим действием Фриз в первый раз вздрогнул. Когда ледяное тело в последний раз дернулось, я облегченно выдохнула, радуясь, что осталась на плаву и не потонула. Не хватало еще в такой момент потерять сознание. Удовлетворенный сугроб выдохнул и расслабленно растянулся. Я же попыталась сначала сползти с него, как ящерица, а после и уползти прочь по-пластунски, будто скат. «Нет-нет», — мурлыкнул Фриз, удерживая мои бедра. «Мы будем делать это до твоего полного удовлетворения». У меня промелькнула испуганная мысль. «После всего, что было, он еще не полностью удовлетворен? Кошмар!» Я не успела возразить, что мне уже достаточно, и я сыта по горло, как пальцы впились в бедра и с силой насадили меня обратно на мужественность. «Не стесняйся, я весь твой», — предложил развратник. Я замотала головой, отказываясь наотрез. Со сладостным вздохом засранец закинул руки за голову и проговорил, глядя в потолок, конкретно ни к кому не обращаясь. «Тюремные отсеки находятся в самом днище корабля. Туда не проникает ни свет, ни воздух. Казематы звездолета в Айюре я считаю своим личным достижением. Даже самые стойкие предводители завоеванных нами планет ломались там максимум через неделю». Я вздрогнула, поняв, что еще и время поджимает. Прекратив попытки встать, я смирилась. «И не сочкуй. Я почувствую, если ты обманешь меня». «Да откуда вам, мужчинам, знать, как это у нас происходит?» Возмутилась я, даже не сомневаясь, что сейчас мое лицо больше всего похоже на пунцовый помидор. Я уже планировала как-нибудь облапошить Фриза, попрыгав на нем и покричав погромче, как полоумная сорока на ветке, но... «Я опытный мужчина», — снисходительно обронил сугроб. «И спал со многими женщинами, не только фризанками, но и теплокровными инопланетянками. Редкая гостья с другой планеты не согласится одарить меня своим вниманием. Фризы умеют быть убедительными». «Шантажистами», — перебила я. «Ты еще и не очень разборчив, как вижу», — злобно прошипела я. «Нет, это привилегия избранного. Ему не отказывают ни в чем. Не волнуйся, ни одна не ушла неудовлетворенной». От самоуверенной улыбочки сугроба меня начинало уже с души воротить. Скоро вытошнит. И да. Фрис, что-то вспомнив, приподнялся и огляделся. «Во время особо частых семиизвержений мы становимся намного холоднее. Я бы даже сказал, запредельно ледяными. Настолько, что представляем опасность даже для своих женщин. Накинь для дополнительной защиты. Чтобы возбудиться, тебе придется прикасаться ко мне не только там». Снежный надел на меня сложенный комбинезон. Я уже поняла, что это был женский вариант скафандра. В подобный была облачена сама бездушная сосулька, только в мужской вариант, раз там в комплекте шел чехольчик для мужественности. Сейчас в сложенном виде костюм выглядел как короткая жилетка, которую с несказанным удовольствием застегнул на мне извращенец, стиснув и сплющив мои груди. Скафандр начал раскрываться, обтекая мое тело. Для этого мне пришлось привстать и слезть с мужчины, что я и сделала с несказанным облегчением. Все еще, сидя верхом на фризе, я недоумевала и надеялась, что это пощада и ничего не будет. Невозможно заниматься этим, когда твое тело наглухо застегнуто в комбез. Зря надеялась. Рука ледышки скользнула между моих ног, перебирая пальцами по интимному месту, словно паук лапками. Бррр! Поддел когтем что-то в районе моего копчика. Нарочито медленно, не спеша, Фрис потянул. По мере движения все больше и больше участок промежности обдавало холодом. Нечто, похожее на молнию, раскрывалось, оголяя мои тайные участки тела. А я-то думала, теперь они надежно спрятаны. По мере неспешного движения руки, Фрис с глумливой улыбочкой смотрел мне в глаза. Он-то прекрасно видел вспыхнувшую было на моем лице надежду, а теперь наслаждался видом моего поражения и крушением всех иллюзий. «Вот так тебе будет удобней!» Палец ледышки отпустил молнию на середине моего живота. Толчок бедрами вверх, и, увы, я в прежней позе, насажена на мужественность, которая и не собиралась сдаваться. Может, у урода ничего не получится, бывают же у мужчин осечки. Он уже один раз это сделал, довольна с него. Не может же быть ледышка столь же ненасытным, как варвар. Увы, может. Я поерзала, но нет. Фрис своей твердостью напоминал ледяной утес и даже стал как-то больше. Снежный урод ждал. Я пребывала в запредельной растерянности. Как мне это сделать? А если у меня не получится в такой ситуации достичь оргазма? Поторопись. В неотапливаемом помещении температура падает очень быстро, а предел выживания для теплокровных не столь низок. Чтобы собраться с мыслями, мне пришлось закрыть глаза и глубоко подышать. Так, представим, что это просто мой бойфренд. Ну, вот такие уродливые мрази попадаются мне по жизни. Видать, испорченная карма. И где это я так нагрешила? Хотелось бы мне знать. У нас с этим сугробом всего лишь интимная близость после первого свидания. Секс по дружбе и ничего более. Для здоровья это полезно. Прыщи пропадут, кожа станет гладкой. Нет, стоп, какая дружба? Пусть это будет секс из ненависти. Еще полезней. Одним ударом двух зайцев. Моя задача — отомстить засранцу, измучить его так, чтобы он запросил пощады или опозорился, не сумев кончить. Ледяная зараза лежала все так же, закинув руки за голову. Скалила свои игловидные зубы в улыбке, да еще вдобавок шевелила своей мужественностью во мне, разгоняя нестройный ряд мыслей, отчего мне приходилось трясти головой и прилагать усилия к сосредоточению. Что ж, если мне и грозит гибель в лапах этого развратника, остается только достойно ответить развратом на разврат. Хотя я сомневалась, что у меня получится, но я попытаюсь. Месть — это блюдо, которое надо готовить тщательно. Возможно, в моем взгляде сверкнуло нечто вроде жажды крови или отчаянная решимость, потому как я заметила, что одна бровь ледышки иронично поползла вверх. Он думает, что я глупая и отсталая землянка, которая не сможет его сделать. Такое отношение было обидно, и поэтому я коварно напала на Снежного. Для него это, конечно, не стало неожиданностью. Как завоеватель звездных систем, он всегда был начеку. Фриз перехватил мои руки в броске и положил себе на грудь. «Если не знаешь, с чего начать, начни отсюда», — весело промурлыкал урод. Злобное упорство, с которым я это сделала, развеселило ледышку. Я решила не обращать на это внимания и исследовать то, что мне досталось во враги. Подушечки пальцев скользили по поверхности, проваливаясь в ямки и впадинки. Забирались на возвышенности мышц. Я запоминала каждую выпуклость, каждый узор изморози на теле постельного узурпатора. Снежный выдохнул и растекся лужицей под моими ладонями. Хоть и маленькая, но победа. Теперь надо расколоть этот развратный орешек, найти эрогенные точки. Даже у таких отмороженных и бездушных сосулек есть слабые места. Сугроб уже тяжело дышал подо мной, но даже и не собирался отступать. Ледышка что, всегда себя контролирует? Как бы намекая, что он на взводе, Фриз легонько качнул бедрами, и я ответила ему обратным толчком, возвращая движение. И снова, и еще раз. Это было похоже на игру в мяч. Поймай его и брось обратно. Быстрее и быстрее. Все зависит от твоей ловкости. Не поймаешь — уронишь. Не оттолкнешь его от себя — проиграешь. Теперь уже у меня сбивалось дыхание от ускоряющегося ритма. Тюремный отсек. Люди. Обещал. Всхлипнув, напомнила я сугробу. Сразу, как только кончишь. Стиснув игловидные зубы, прорычал Фриз. То, что у меня нет выбора, я уже давно поняла. Потому, просто зажмурившись, согласно закивала. Я отчаянно этого не хотела, но раз за разом, с каждым судорожным движением в моем сознании вспыхивали образы. Широкая, как щит, покрытая редким темным волосом грудь, плечи, бугрящиеся мышцами шея, которую невозможно обхватить рукой, твердые ягодицы, мясистые предплечья, крепкие мускулистые руки и спина, за которой так легко спрятаться. Напрасно я старалась избавиться от навязчивых образов. Они возвращались вновь и вновь. Ничего нельзя было поделать. Именно с этими картинками у меня ассоциировался умопомрачительный секс. Именно после слияния с варваром из моей памяти исчезли все остальные партнеры. Сколько раз с того момента, как меня украли Фризы, мне приходилось переступать через себя. Еще немного, и от моей гордости ничего не останется. Пришлось смириться в очередной раз. Я должна добиться результата любой ценой. Мне только и оставалось представлять на месте одного мужчины другого, того, которого я искренне хотела, но уже начинала ненавидеть за то, что его не было рядом тогда, когда он так был нужен. Ничего, если спасая, я буду использовать образ спасаемого. Ритм скачки убыстрялся. Неистово врезаясь лоном в пах Снежного, представляла, что подо мной варвар. Я уже не понимала, кому мщу и кого желаю победить, бездушного сугроба, играющего в чувства окружающих, или инопланетного брехуна, навешавшего мне лапши на уши. Мои ногти вцепились в защитную ткань на груди ледяного, мысленно я кричала одни и те же фразы. «Ты же обещал защищать меня! Все мужчины лжецы! Ты же обещал!» Тело Фриза покрылось ледяным узором. Он настолько возбудился, что холод его кожи я ощущала даже через защиту. Это добавляло остроты и опасности занятию. Волны оргазма все еще продолжали накатывать вал за валом, уровень за уровнем. Это было подобно ударам электричества в затылок. С каждым разом разряд становился сильнее. Снежная мразь кончила вместе со мной, несколько раз приглушенно вскрикнув. Его пальцы вцепились в меня мертвой хваткой и не желали отпускать, все вдавливая меня в свою мужественность. С криком я выгнулась, мышцы отказывались меня держать, и я села на грудь мужчины, тяжело дыша. И тут же вздрогнула, когда рука, обтянутая перчаткой, погладила меня по голове и спине. «Хорошая девочка!» — услышала я сбивчивый шепот ледышки. Дыхание Фриза было прерывистым и рваным. Как же это было мерзко! Никто никогда меня так не унижал, словно я не человек, а игрушка, послушная игрушка этого отмороженного урода, с которой он забавляется по своей прихоти. Мучительно захотелось бежать прочь отсюда. Но куда? Вокруг стражники, а еще дальше, за обшивкой корабля, бесконечный космос. Даже то, что я, кажется, победила, меня не радовало. Что это за победа, в конце которой ты все равно остаешься в проигрыше? Интимное место горело огнем. Было больно и щипало. Простыни местами были измазаны красным. Вместо всегдашней легкости, которая поселялась в теле после игр с варваром, мышцы застыли, словно каменные, и не желали помогать двигать руками и ногами. Кого я обманываю? Это был не Бран, а всего лишь мои фантазии. Всхлипывая, я свернулась калачиком на холодных простынях и за неимением одеяла натянула на себя остатки рубашек Брана. Ненавистно было видеть радостную морду Снежного и его бодрые вышагивания по комнате. Фриз совершенно не устал после постельных игр. Достаточно сказать, что сугроб выполнил свое обещание вновь включить отопление в тюремном отсеке. Хотя бы не обманул, и на том спасибо. На довольного Фриза, отдающего приказы по внутренней линии связи, не хотелось смотреть. «Обманщик, ты не стоишь того, чтобы спасать твою жизнь», — подумала я и накрылась тканью с головой. Меня окутал крепкий мужской запах варвара. Вдыхая его, я провалилась в сон.